Глава 4. Когда мы с Робертом наконец добрались до здания Академии, Аннетти уже успела где-то отметиться о нашем приезде, там же раздобыть карту территории и узнать, что нам делать дальше. «Сразу идем к коменданту общежития, получаем ключи от комнаты, отдыхаем, и через 2 часа в зале торжеств состоится собрание первокурсников, затем праздничный ужин и свободное время». На одном дыхании отрапортовала она. «Занятие уже завтра». «А форма?» — поинтересовалась я. «Когда нам выдадут форму?» «Форма ждет вас в комнате», — поспешил успокоить меня Роб. «Там же будут учебники и расписание. Идемте, мы с Тимом все покажем». «А на собрание и ужин надо приходить в форме?» — снова озаботилась я. «Упаси тебя, Алви, от такой глупости», — хохотнул Тим. «Сегодня еще никто не надевает форму, иначе посчитают дурачком. Это последний вечер свободной жизни. Сегодня все отрываются по полной, ибо завтра будет уже нельзя». «Спасибо, что предупредили», — вздохнула я, мысленно перебирая содержимое своего чемодана. «Что в нем найдется поприличнее да понаряднее?» Общежитие находилось в некотором отдалении от главного учебного корпуса. Для этого нужно было пройти через небольшой сквер по зеленой аллее, которая как раз оканчивалась у крыльца высокого здания на порядок скромнее центрального. Внутренняя обстановка тоже была куда проще. Небольшой холл, лестницы из темного дерева, стены покрашены в синий, всюду развешаны панно и барельефы с цветочными композициями. Комендант нашелся в комнате недалеко от входа. Но даже если бы Роб с Тимом нам не показали, ее все равно нетрудно было отыскать. Во-первых, дверь была распахнута настежь. Во-вторых, на ней висела табличка «Комендант студенческого общежития мистер П. Грин». Ну и в-третьих, там уже толпились желающие забрать ключи от своих комнат. И прежде чем получить свои, нам пришлось отстоять немалую очередь. «Гамильтон и Роуд. Первокурсницы?» Комендант, суровый старичок с залысинами и редкой бородкой, пробежал глазами по своим спискам и со стуком положил на стол ключ, прикрепленный к красному бочонку-брелоку с номером. «Третий этаж. За потерю ключа наказание в виде отработки. Ознакомьтесь также с правилами внутреннего распорядка». Рядом с ключом лег плотный лист бумаги с текстом в витиеватой рамочке. «За их нарушение или ненадлежащее исполнение тоже наказание». «Строго все так», — испуганным шепотом произнесла Аннетти, когда мы, наконец, покинули обитель коменданта. «Да ладно тебе», — ухмыльнулся Роб и подмигнул приятелю. «Нет еще такого правила, которое нельзя было бы обойти. Вы спрашивайте, если что, научим», — весело поддержал его Тим. Роб с Тимом тоже жили в одной комнате, только на 4-м этаже, поэтому первым делом они проводили нас. Номер 43. Мы остановились у комнаты, почти в торце длиннющего коридора, и Роб помог открыть дверь. «Если не ошибаюсь, раньше здесь жили Эмма и Пенелопа, смак права. А мне кажется, Молли Зельеварение и ее подруга, забыл, как звали», — задумчиво отозвался Тим. «А сейчас здесь живем мы». С вызовом перебила его Анни, забрала у него свой чемодан и первая вошла в комнату. «Красота! И вид такой из окна! Там пруд, что ли?» «Да». Роб тоже подошел к окну. «А рядом с ним наше тренировочное поле и по совместительству стадион. А вот это крыло, где живет семерка. У них отдельный вход чуть за углом». «Пруд, стадион, отдельное крыло и опять элитная семерка. Все это прекрасно, но я изнывала от нетерпения, когда уже парни оставят нас одних, и я смогу, наконец, снять проклятые туфли». «Ну, Роб, Тим, пожалуйста». Будто бы, услышав мою просьбу, они поторопились к выходу. «Зал торжеств сами найдете?» — спросил Роб, уже будучи в коридоре. «Найдем», — откликнулась Аннетти. «Тим мне показал». «Тогда встретимся за ужином». Было последнее, что мы услышали, прежде чем кузина бесцеремонно захлопнула за парнями дверь. «Что-то я успела устать от них», — пожаловалась Анни, с размаху падая на кровать, застеленную светло-зеленым шелковым покрывалом. «А перинка-то мягкая». Я в этот момент со стоном наслаждения снимала туфли. Наконец-то. Пластырь? Надо найти в чемодане пластырь и поскорее наклеить его на бедные пяточки. Иначе на собрании снова придется хромать. Мне очень хотелось последовать примеру кузины и растянуться на кровати, но, пересилив себя, все же поплелась к чемодану. Нашла аптечку, которую нам собрала с собой тетя Присцилла, боясь, что в академии не будет нормального врача, или же вдруг нам станет нехорошо в дороге. Тут были и заживляющая мазь из сока друдха, и пузырек с настойкой от жара, и даже тутоновые капли от нервов, чтобы не переживали перед экзаменами. Ну и, конечно же, пластырь от мозолей. Я нашла стул и переставила его к окну, где больше света и будет удобнее обработать пятки. Подняла юбку и стала снимать чулки, попутно поглядывая в окно, чтобы убедиться, что за мной никто не подсматривает снаружи. Но моя персона, к счастью, никого не интересовала. Я спокойно наклеила на больные пятки пластырь, морщась от едкого запаха слизи каракуна, которым были пропитаны лечебные кусочки ткани. Ну и вонючий же он. Зато через час от мозолей не останется и следа. Боль почти сразу стала затихать, и я уже спокойнее могла ступить на ноги. Ну вот, вроде и все. Я бросила еще один случайный взгляд за окно и невольно замерла. Крылу, принадлежавшему элитной семерке, шел тот самый брюнет. Вейтон Тайлер. Шел не спеша, засунув руки в карманы брюк и вроде как о чем-то задумавшись. Рубашка его все так же была расстегнута, и мне даже показалось, теперь еще больше, чем прежде. Вскоре он скрылся за углом, а следом на дорожке показались две девушки, хрупкие блондинки среднего роста и очень похожие. Они о чем-то то ли спорили, то ли жаловались друг другу. Во всяком случае, говорили очень эмоционально, постоянно жестикулируя. Шли ли они туда же, куда и Тайлер, я не узнала. Меня отвлек радостный вскрик Аннетти. «Смотри, Лора, это же наша форма!» Она стояла около шкафа с распахнутыми дверцами и подпрыгивала на месте. Я бросилась к ней. Да тут же целый ряд вешалок. Две блузки из нежного батиста кремового цвета, две хлопковые белоснежные, по паре юбок светло-лилового и фиалкового оттенка. Первая более легкая, видимо, на теплое время, а вторая из мягкой бархатистой шерсти. «Так, это, кажется, моя!» Кузина выхватила две одинаковые блузки и с внутренней стороны воротника нашла прикрепленную бирку. «Мисс Аннетти Роуд». «А это, видимо, твоя». И действительно, на второй блузке на бирке значилась «Мисс Лорен Гамильтон». Мы с воодушевлением стали разбирать одежду со своими именами, прикладывая ее к себе и толкаясь у единственного зеркала. «Ох, а это жилетки! Теплые! А тут жакеты, смотри!» То и дело восклицала Анни. «Цвет какой! Серебристо-серый подходит под обе юбки! А фасон, фасон какой! И ткань дорогая! Потрясающе! Я готова надеть завтра вот прямо все. Взгляни». Я нашла все в том же шкафу на полочке тоненькую брошюру. «Советы, как сочетать предметы форменного гардероба». Вот для девушек. «В теплое время года и по торжественным случаям разрешено носить блузку без жакета и жилета. В холодное же время года бизонова из этих предметов поверх блузки появляться не рекомендуется. Юбки менять по сезону». «Зато парням не повезло», — хмыкнула Аннетти, переворачивая страницу. «Им появляться на занятиях без пиджака или хотя бы жилета строго запрещено». Но приятные сюрпризы на этом не закончились. Изучая шкаф, мы обнаружили еще по паре удобнейших кожаных туфель и сапожек из серой замши, вязаные лиловые шарфики и такого же цвета перчатки. «Поищи еще хорошенько», — со смехом попросила Аннетти. «Вдруг где еще бельишко нам припасли?» «Думаю, это было бы слишком», — с улыбкой отозвалась я, осматривая книжные полки, где стояли учебники. Мне все же не хотелось бы, чтобы кто-то контролировал, что я ношу под своей формой. Зато я нашла ванную комнату, объявила Анни, ныряя в дверку, которую мы сразу не заметили. Маленькая, конечно, но миленькая. Чур, я принимаю ванну первая. Пока кузина чистила перышки, я еще раз пересмотрела обновки, затем достала из чемодана и развесила свою одежду. Выбрала платье, в котором буду сегодня вечером. Из изумрудной тафты с едва заметным набивным рисунком. Не особо шикарное, в меру скромное, но симпатичное. Мне его сшили в канун прошлогоднего дня святого Раймона. В этом году я тоже надевала его пару раз. Надену и сейчас. Думаю, они тоже выберут нечто похожее. Не хочется, чтобы о нас думали, что мы оборванки какие-то. Вскоре в ванну нырнула я. Принимала ее быстро, поскольку время, оставшееся до собрания, неумолимо утекало, только освежилась после дороги. Однако все равно успела еще разок проверить свою связь с водой. И снова получилось. Это придало мне еще большую уверенность и вознесло мое настроение до небес. Пятки, кстати, тоже уже пришли в полный порядок, так что комнату нашу я покидала, сияя не меньше кузины. «Новенькие, что ли?» Мимо нас по коридору проплыли три девицы, разряженные по последней моде. Фраза эта была обращена не к нам, а брошена между собой, с пренебрежением и толикой насмешки. «Точно очередные претендентки к бытовушкам!» Донеслось до нас презрительное фырканье. Я заметила, как покраснели щеки, они сжались кулаки, а глаза воинственно заблестели. Мне тоже было гадко и унизительно такое слышать. Но я помнила наказ тети не лезть ни в какие разборки, поэтому взяла кузину за руку, останавливая от нежелательных порывов. «Успокойся, Анни, не обращай внимания. Будь выше этого. Я еще покажу этим расфуфыренным куклам, кто тут бытовушка!» Кузина топнула ногой, но в ее глазах блеснули слезы. И от этого мне стало еще горше, чуть сама не заплакала. Хорошего настроения как не бывало. «Эй! «А ты чего?» — шмыгнула носом Аннетти. «Хорош реветь! Мы им еще покажем! Потом!» «Ах, они!» Меня вдруг прорвало. Чувство вины, которое я так тщательно в себе гасила, все же дало о себе знать. Когда в семье Роудов только заговорили о нашем дальнейшем образовании, и решено было, затянув пояса, отправить нас учиться в Королевскую академию, мне все время казалось, что я лишняя. Что если бы не было меня, у Аннетти появился бы шанс поступить на более престижный факультет. А так ее родителям приходится делить свои сбережения на нас двоих и отправлять туда, куда позволяют это сделать их финансы. Я тогда, поняв это, пыталась отказаться от своего образования, но тетя сказала, что на мою учебу они тратят не свои деньги, а моего отца, которые он оставил, прежде чем исчезнуть, и чтобы я больше не смела заикаться о подобном. Мол, ты будешь учиться, и точка. Мне была приятна такая забота, но насчет денег отца я все же не поверила. Уверена, тетя просто хотела меня успокоить подобным образом. Я больше не заговаривала на эту тему, но чувство вины все же подтачивало меня изнутри. И вот сейчас начала грызть с новой силой. Аннетти тоже догадалась об этом, поскольку теперь ее возмущение было направлено в мой адрес. «Если ты снова подумала о том, что ты здесь лишняя, я с тобой с этой минуты больше не разговариваю, слышишь? И вообще, у нас еще есть шанс всем доказать, и особенно тем мымрам, что мы можем быть не только бытовушками». Кузина подхватила меня под руку и шепнула на ухо, хихикнув. «Мы еще и в элитную семерку попадем». «Тоже скажешь». Теперь уже и я не могла не засмеяться. Размечталась. «А что?» — весело возразила Аннетти. «Главное — поставить цель и идти к ней. А мне вообще позарез нужно попасть в эту семерку». «Зачем?» — я продолжала смеяться. «Как зачем?» — Анни с озорным видом передернула плечами. «Там мой будущий муж, между прочим». «Кто?» «Да тот красавчик, которого мы днем встретили на перекрестке. Нейт Шин». «Вот увидишь, я непременно выйду за него замуж. Иначе я не Аннетти Роуд». «Анни, ты точно сумасшедшая». И мы, продолжая смеяться, пошли дальше. «Нет». «Теперь нам точно никто не посмеет испортить настроение. А насчет того, чтобы доказать всем, что мы способны на большее, почему бы и нет?»